топки или чего-то подобного, Гриф и в самом деле не заметил, а потому только пожал плечами в растерянности. «Вот, а теперь глядите, сударь мой!» Маг снова напялил на голову свой устрашающий шлем, отвернул кран на тонкой трубке, ведущую в ванну, после чего взялся заводить странный агрегат. Механизм не сразу, но поддался, утробно зарычал, загудел, начал вонять керосином и окутался голубоватым дымком. Но, тем не менее, спустя какое-то время начал равномерно урчать, а через несколько минут из трубки потекла вода. «Никакого пара, никакого внешнего воздействия, только энергия сгорания топлива внутри цилиндров, приводящая в движение любой другой пассивный механизм, в данном случае насос», – торжественно провозгласил лорд Айлгена. «Вот оно, наше сокровище, подарок его императорскому величеству и всему эллорскому народу. Машина, работающая силой огненного ветра, чье полезное действие значительно выше, чем у машины паровой. Все происходит в цилиндре с подвижным поршнем, где тепловая энергия, керосин или бензина, короче, топливо, и превращается в энергию механическую. А уже она из возвратно-поступательного движения поршня превращается во вращательную. Поршень во время первого хода всасывает воздух внутрь цилиндра. Второй ход сжимает запертый в цилиндре воздух. При этом теплота, выделившаяся при сжатии, доводит его до температуры воспламенения горючего. В начале третьего хода внутрь вводится керосин, а искра его поджигает, отчего газовая масса расширяется и поршню сообщается рабочая сила, которая и передается через шатун коленчатому валу двигателя. Дым, который вы видите, это продукты сгорания, извергающиеся в атмосферу. Безумный маг, сверкая малиновыми молниями, плюясь и подпрыгивая на месте, говорил и говорил, пытаясь объяснить гостю подробности и принцип работы его изобретения. А ровно гудящая машина без устали и остановки качала и качала воду из скважины, прозрачную, чистую воду. «И как долго будет работать ваш прибор?» – поинтересовался совершенно растерянный под натиском впечатлений сыщик. Пускай он и половины терминов не понимал. «Он волшебный?» «Пирелафор тунора алгенны», – поправил его волшебник. Сноска. Пирелафор, буквально влекомая огненным ветром. В нашем мире так называл свой двигатель внутреннего сгорания, работающий на угольной пыли, французский изобретатель Нисифор Ньепс. Конец сноски. И он будет работать до тех пор, пока не закончится керосин. И практически никакого колдовства. Вообразите себе, как это выгодно и удобно. Ведь горючее топливо обладает большим запасом энергии. А управлять пирелофором может самый обычный человек. И Гриф де Врай, никогда прежде не считавший себя праздным мечтателем, вдруг живо представил себе некоторые важные аспекты применения этого изобретения – и от воображаемых перспектив у него дух перехватило. Является ли лорд Айлгена сумасшедшим или нет, пусть об этом судят дипломированные лекари, но его машина – нечто особенное. Она перевернет весь мир вверх тормашками. О чем сыщик и поспешил сообщить ждущему отзывов и впечатлений автору, мол, до его императорского величества дошли кое-какие слухи. Но увиденное превосходит все ожидания. Теперь-то заслуги лорда-мага и его ученых-предков будут оценены по достоинству. В чем, а в этом Гриф не сомневался. Изобретатель от избытка чувств прослезился, сверкнул крошечной алой молнией, после чего стукнул себя в грудь кулаком и фальшиво исполнил первый куплет государственного гимна. «Я всегда знал, что моему великому прадеду, лорду Тунору Алгене, будет возвращено честное имя, оскверненное ложью и гнусными наветами негодяев из Ковена», – заявил он. «Когда он решил заняться усовершенствованием двигательных машин, чародеи подняли его на смех. После вполне простительных для первопроходца неудач, ославив его в магических кругах сначала фантазером, а затем и безумцем, и заставив навсегда удалиться от мира». Он умер опозоренный, раздавленный несправедливостью, но не сдавшийся. История старая, как этот бренный мир. Непризнанный гений удаляется в изгнание, где растит сына, внука, а затем и правнука, единственного унаследовавшего магический дар, в ненависти к Кавену, а также не теряя надежды, что хотя бы после его смерти усилиями потомков мир удастся осчастливить великим изобретением. «Гадом буду, но Раил II узнает об этом Переалафоре», – честно пообещал себе Деврай. «Вы славно поработали, милорд». «О нет, я всего лишь усовершенствовал состав горючей смеси, а также алгоритм синхронизации системы впрыска топлива. Остальное сделали мои великие предки», – смутился Гильвайер. «Мои личные заслуги не столь велики, хотя прибедняться не буду. Они тоже весьма внушительны». «И каковы же они, позвольте узнать?» Помятое лицо хозяина с круглыми отпечатками от очков вокруг глаз исказилось в хитрой-прихитрой усмешке. «Непременно, мистер Деврай, обязательно узнаете. Не зря же император прислал вас ко мне за помощью. Вы желаете попасть в Аламурих, так?» «Совершенно точно». «Вы там будете быстрее, чем это можно себе вообразить», – заговорческим тоном сообщил лорд Элгена, от нетерпения потеряя влажные ладони. «Надеюсь, вашей отваги и мужества хватит для того, чтобы воспользоваться моей помощью». «Я бывший рейнджер», – немного обиделся Гриф. «Вот и проверим, какой из вас храбрец», – хихикнул колдун-изобретатель, понебратски шлепнув Грифа по плечу. Да и Джина успела 100 раз забыть, как это – оказаться беспомощной, не способной ничего изменить в своей участи. Вернее сказать, за последние 100 лет мисс Махавир сделала все возможное и невозможное, чтобы никогда не оказаться в подобной ситуации. И пускай застрять в захолустном городишке в компании со свихнувшимся на почве мести дядькой, практически без средств и представления, куда двигаться дальше, не самая страшная неприятность, но все равно так противно чувствовать себя ординарной неудачницей, такой же, как тысячи других обывателей. Ведь как обычно бывает, это у кого-то воры вытащат кошелек на базаре, кого-то подстерегут в темной подворотне грабители, кого-то другого обрызгает с ног до головы грязью проезжающий мимо экипаж. Что-то нехорошее, постыдное и страшное случается с другими, а не с нами, такими разумными, оборотистыми, толковыми и проницательными. Нас-то уж вокруг пальца не обведешь, нам-то в глаза пыль не пустишь, мы-то ого-го какие. А если все-таки приключится непредвиденное, если сядем в лужу, прилюдно опозоримся, то лишь высоким божественным упущением». Нас-то благородно добропорядочных за какие грехи, верно? Вообразить себя осмеянной, какой-то девчонкой-выскочкой из тайной службы магичка не смогла бы даже в самом страшном сне. Выползшая из канавы Урграйновы подстилка мисс Лур посмела не только срамить самую могущественную колдунью Эллора, но и сбежать от расплаты. Агентессы и след простыл, когда Дейджина едва не бросилась в погоню. И слава Всетворцу, что вовремя одумалась. По здравом размышлении, мисс Махавир пришла к выводу, что ловить быстроногую шлюху по привокзальным кустам означает еще сильнее унизиться. И прежде всего в собственных глазах. Плевать на прячущего злорадства за невозмутимостью Бериду, но себя-то не обманешь. Посему митресса сдержала гнев и ярость, только лишь мысленно обложив ловкую деваху отборными ругательствами, родом из плебейского детства. Смешно признаться, но забитая женушка Уэна Эрмаада сумела-таки преподать знаменитой чародейке урок самообладания. Уж как не глумились они с Уэном над аристократкой, а втоптать ее в грязь не смогли. Покойный мэтр так и не понял причины подобной устойчивости – а вот мисс Махавир усвоила незамысловатую житейскую истину. Становиться на четвереньки и лаять на гавкающую собаку не обязательно. Чародейка проглотила злость точно хининовый порошок, крепко зажмурив глаза, и увлекла мистрила Бериду обратно в гостиницу обедать за счет Фахагельца и планировать дальнейшие действия своим умом. К слову, не все в Ламурихе было так плохо. Овощное рагу и картофельный салат оказались вполне на уровне, если забыть о том, что никаких иных блюд меню не предусматривало. Берида ждал очередного взрыва возмущения, но на Дейджину словно снизошел дух смирения и прощения. Придирчивая магичка решила не распылять энергию на такие мелочи, как скудный рацион. И правильно сделала, ибо на повестке дня перед матрессой стояли задачи более важные. Жаль, конечно, впустую потраченных на обустройство портала усилий и средств, да и потерянного времени тоже не вернешь. Обидно прямо до слез, но не смертельно. «Я возьму вам билет обратно, до Эарферена», – уверил мистрил Берида. Дейджина промолчала, но внутренне не могла не согласиться с правотой своего спутника. Оставаться в Аламурихе глупо, весь расчет был на приезд сюда Дживиджей, и без них затея теряет смысл. «Где их искать теперь, прикажете? На какой станции они сошли с поезда? И даже если дознаться ответов на эти вопросы – то что это знание даст лично чародейке? Да практически ничего. А если так, то не проще ли вернуться в столицу и подождать там возвращения Дживиджа с женой и сыном? В том, что лорд-канцлер вернет ребенка, мисс Махавер почему-то не сомневалась ни на мгновение. В идеале получится прекрасная фора для подготовки новой западни. Вместо того, чтобы безо всякого толка носиться по территориям, Дейджина потихонечку создат в Эрферене соответствующее общественное мнение, посеет среди досужих умов сомнения в благонадежности канцлера, намекнет кое-кому из конклава о магических способностях малыша Диана, и, пожалуйте, по приезде Дживидж окажется под огнем обвинений. Тут и до опала недалеко. Магичка бросила короткий взгляд на сотрапезника, в очередной раз прикидывая, как лучше использовать его ненависть к Фейм. Решение напрашивалось само. Создать все условия, чтобы Берида осуществил-таки свою месть. Идеальный выход. Дейджина почувствовала, как снова обретает уверенность в себе. Если правильно и в нужном направлении приложить усилия, то все покатится само собой. Фахагелец замучивает и убивает женщину. Его самого тоже ловят и казнят. Гибель жены сама по себе становится последним ударом для больного Росса, а опала и признание Диана магом сводят его в могилу. Ребенок же попадает в руки мисс Махавир, точно яблочко наливное. Какое изящное решение, не правда ли?